Рогдиан и Ланда ездили, правда, туда на охоту, но в полях и лесах им нравилось только смотреть, как от их выстрела падает комком перьев фазан, перепел или куропатка, или раз 5-6 перекувыркнется, словно клоун, подстреленный кролик, у которого при каждом сальто-мортале мелькает белый клочок шерсти на хвосте. Если не считать этих осенних и зимних удовольствий, деревня казалась им убийственно скучной. Рогдиан говаривал: «По мне, молоденькая женщина лучше молодой зелени». Обед прошел, как всегда, шумно и весело, оживленный спорами, в которых не было ничего нового. Бертен, чтобы расшевелить себя, говорил без умолку. Его нашли молодцом. Выпив кофе и сыграв 60 очков на бильярде с банкиром Ливерди, он ушел. Он побродил немного между церковью Мадлен и улицей Тибу. Прошел раза три мимо Водевиля, раздумывая, не зайти ли туда. Чуть не нанял фиакр к ипподрому, но передумал и направился к новому цирку. Затем вдруг круто повернул назад и бесцельно, беспричинно, без всякого побудительного повода, пошел по бульвару Мальзер, замедлив шаги вблизи дома графини де Гильруа. «Ей, пожалуй, покажется странным, если я опять зайду к ней сегодня», — подумал он. Но успокоил себя мыслью, что не будет ничего странного, если он во второй раз наведается узнать о ее здоровье. Она была вдвоем с Анеттой в маленькой гостиной и по-прежнему вязала одеяло для бедных. Когда он вошел, она просто сказала: «А, это вы, мой друг?» «Да, я беспокоился, хотел вас видеть. Как вы себя чувствуете?» «Благодарю, недурно». Она подождала немного и затем прибавила, явно подчеркивая: «А вы?» Непринужденно засмеявшись, он ответил: «О, превосходно, превосходно! Ваши опасения были совершенно неосновательны». Она перестала вязать и медленно подняла на него глаза. В ее пылающем взгляде были мольба и сомнение. «Сущая правда», — сказал он. «Тем лучше», — ответила она с несколько принужденной улыбкой. Он сел, и в первый раз в этом доме его охватила непреодолимая тоска, своего рода паралич мысли, еще более полный, чем тот, какой он испытал днем перед холстом. Графиня сказала дочери: «Можешь продолжать, детка, это ему не мешает». Он спросил: «А чем она занималась?» Разучивала одну фантазию. Анетта встала и подошла к роялю. Как всегда, он следил за ней взглядом, не отдавая себе в этом отчета, находя ее красивой. Но тут же почувствовал на себе взгляд матери и резко повернул голову в другую сторону, словно искал что-то в темном углу гостиной. Графиня взяла с рабочего столика небольшой золотой портсигар, его подарок, открыла и протянула ему папиросы. «Курите, друг мой. Вы знаете, я люблю это, когда мы одни». Он закурил. Раздались певучие звуки рояля. Это была пьеса в старинном вкусе, грациозная и легкая. Казалось, ее мелодия была навеяна очень тихим, лунным и весенним вечером. «Чье это?» — спросил Оливье. Графиня ответила: «Шумана. Эта вещь малоизвестна, но она очаровательна». В нем все сильнее росло желание посмотреть на Анетту, но он не осмеливался. Надо было сделать лишь слабое движение, слегка повернуть шею. Ему были видны сбоку огненные языки свечей, освещавших ноты. Но он так хорошо угадывал, так ясно замечал подстерегающее внимание графини, что сидел неподвижно, глядя перед собою, и, казалось, с интересом следил за серой струйкой табачного дыма. Госпожа де Гильруа шепнула: «Это все, что вы можете мне сказать?» Он улыбнулся: «Не надо сердиться. Вы знаете, что музыка меня гипнотизирует и поглощает все мои мысли. Я скажу вам потом». «Ах», — сказала она, — «я ведь разучила кое-что для вас еще до маминой смерти. Я не играла этого вам ни разу и сыграю сейчас, когда малютка кончит. Вы увидите, какая это странная вещь». У нее был подлинный талант и тонкое понимание чувств, вложенных в музыку. В этом тоже таилась властная сила ее очарования, которая так действовала на впечатлительного художника. Как только Аннетта кончила сельскую симфонию Шумана, графиня поднялась и села на ее место. Причудливая мелодия пробудилась под ее пальцами. Мелодия, все фразы которой казались жалобами, все новыми, все меняющимися, бесконечными жалобами. Одна непрестанно повторяющаяся нота врывалась посреди мелодии, разрубая, скандируя, разбивая ее, как монотонное, неустанное, неотвязное стенание, несмолкаемый, неотступный, как наваждение, призыв.